живет на горе, живет на холме колдунья, ведунья, персты в серебре, цветы в ноябре и вьюга в июне. Не любят ее, боятся ее простые селяне, но ночью тайком идут в ее дом, несут свои тайны. Позови меня, позови меня с высоких холмов, колдунья, одари меня, одари меня дарами волхвов, ведунья. Наколдуй мне свет, что сильнее всех бед, и встречу в пути, колдунья, со своей судьбой, радостью, бедой, эх, как бы дойти. Ремесло, воронье крыло, тайные травы заговорено, развеяно зло под сенью дубравы. Не будет любви, не будет тепла, колдунье, ведунье, награда ее столь не прожила, лишь вьюга в июне. Позови же нас в свой сказочный лес, колдунья, одари же нас, одари же нас венками чудес, ведунья. Твою ношу знать, не понять, не снять, не в силах людей, колдунья. Но мы можем спеть о твоей судьбе, о песне твоей.